Можешь даже справиться у кого-нибудь. Угадай, и все это отойдет тебе. Да еще и в придачу красного вина получишь. Или, ежели хочешь, подарю тебе красивых картинок, где нарисованы Парайсо и все святые». Торговца, очевидно, испугала такая настойчивость. «Ну, а коли не угадаю, тогда как?» «Коли не угадаешь...» Тут миссионер сдвинул шляпу на затылок, помахал ладошкой и рассмеялся. Рассмеялся так резко, будто ворон закаркал. Торговца даже удивил его смех. «Что ж, коли не угадаешь, тогда и я из тебя что-нибудь возьму. Так как же? По душе тебе такая сделка? Угадаешь или не угадаешь? Угадаешь — все твое». В голосе его прозвучало прежнее добродушие. «Ладно, ваша милость, пусть так. А уж я расстараюсь для вашей милости, все отдам, чего не пожелаете». «Неужто все? Даже своего бычка? Коли вашей милости этого довольно будет, так хоть сейчас берите». Торговец ухмыльнулся и хлопнул бычка по лбу. По-видимому, он был совершенно уверен, что добродушный служака решил над ним подшутить. «Зато, если выиграю я, то получу всю эту цветущую траву». «Ладно, ладно. Итак, по рукам?» «По рукам, ваша милость. Клянусь в том именем господина нашего Зесусу Кирисито». Маленькие глаза миссионера сверкнули, и он довольно пробормотал себе что-то под нос. Затем, упершись левой рукой в бок и слегка выпятив грудь, он правой рукой коснулся светло-лиловых лепестков и сказал: «Но если ты не угадаешь, получу я с тебя и душу твою, и тело». С этими словами миссионер плавным движением руки снял шляпу. В густых волосах торчала пара рожек, совершенно козлиных. Торговец побледнел и выронил шляпу. Листья и цветы неведомого растения потускнели от того, быть может, что солнце в этот миг спряталось за тучу. Даже Пегги-бычок, как будто испугавшись чего-то, наклонил голову и глухо заревел. Сама земля, казалось, подала голос. «Так вот, любезный, хоть ты обещал мне, обещание есть обещание, не так ли? Ведь ты поручился именем произнести, которое мне не дано. Помни же о своей клятве. Срок у тебя 3 дня. А теперь прощай». Дьявол говорил учтивым тоном, и в самой учтивости его заключена была пренебрежительная усмешка. Затем он отвесил торговцу подчеркнуто вежливый поклон. Тут-то горести своей понял торговец, что как последний простак дал дьяволу себя провести. Если так и дальше пойдет, не миновать ему лап нечистого, и будет он жариться на негасимом адском огне. Выходит, напрасно он отбился от прежней веры и принял крещение. И клятву нарушить никак нельзя, ведь он поклялся именем Зесусу Кирисито. Конечно, будь здесь святой Франциск, уж как-нибудь бы все обошлось, но святой Франциск, к несчастью, отсутствовал. 3 ночи не смыкал торговец глаз. Он измышлял способ разрушить дьявольские оковы и не придумал ничего лучшего, как любою ценою добыть имя странного цветка. Но кто скажет ему имя, которого не знал и сам святой Франциск? Поздним вечером того дня, когда истекал срок договора, торговец, таща за собой неизменного пегового бычка, явился потихоньку к дому миссионера. Дом стоял вблизи поля и лицом был обращен к дороге. Миссионер, наверное, уже спал. Ни единой полоски света не просачивалось из его дома. Светила луна, однако было чуть пасмурно, и на тихом поле сквозь ночной полумрак там и сям виднелись унылые светло-лиловые цветы. Торговец имел некий план. Не слишком, правда, надежный, но при виде этого грустного места он почувствовал странную робость и решил было удрать, пока не поздно. Когда же он вообразил себе, что за теми дверьми спит господин с козлиными рожками и видит там свои адские сны, последние остатки храбрости, столь тщательно им хранимые, покинули его. Но не икать же от слабости душевной, когда душа и тело вот-вот угодят в лапы нечистого. И тогда торговец, всецело положась на защиту Буридзен Марии, приступил к выполнению своего плана. А план был весьма прост. Развязав веревку, на которой он держал пегового бычка, торговец со всей силы пнул его ногой взад. Пегий бычок подпрыгнул, разломал плетень и пошел топтать по всему полю, не забыв при этом несколько раз хорошенько боднуть и стену дома. Топот и рев, колебля, слабый ночной туман разнеслись далеко вокруг. Одно из окон распахнулось. В темноте лица видно не было, но наверняка там стоял сам дьявол в обличии миссионера. На голове служки торчали рога. Впрочем, торговцу, быть может, это только померещилось. «Какая скотина топчет там мой табак?» С просонья закричал дьявол, размахивая руками. Он был чрезвычайно разгневан. Кто-то осмелился прервать его сон. Но торговцу, прятавшемуся за полем, его хриплая ругань показалась божьим глазом. «Какая скотина топчет там мой табак?» Дальнейшие события развивались вполне счастливо, как и во всех подобного рода историях. Угадав название цветка, торговец оставил дьявола в дураках. Весь табак, возросший на поле, он забрал себе. Вот и все. Но тут я задумался, не таит ли старинная эта легенда более глубокого смысла. Пусть дьяволу не удалось заполучить душу и тело торговца, зато он распространил табак по всей нашей стране. То есть, я хочу сказать, не сопутствовало ли поражению дьявола успех, равно как спасению торговца падение? Дьявол, коли уж падет, даром не встанет. И разве не бывает так, что человек, уверенный, будто поборол искушение, неожиданно для себя оказывается его рабом? Попутно очень коротко расскажу о дальнейшей судьбе дьявола. По возвращении своем святой Франциск, силою священной пентаграммы, изгнал дьявола из пределов страны. Но и после этого он появлялся то тут, то там в обличии миссионера. Согласно одной из хроник, он частенько наведывался в Киото как раз тогда, когда там возводился храм Намбанзи. Существует версия, будто Касин Кадзи, тот самый, который поднял на смех Мацунагу Дандзё, и был этим дьяволом. Впрочем, дабы не отнимать драгоценного времени, я отсылаю вас к трудам достопочтенного Лавкадио Хёрна. После того, как Тоётоми и Токугава запретили заморскую веру, кое-кто еще видел дьявола, но потом он исчез совершенно. На этом свидетельства хроник о нем обрываются. Жаль только, что мы ничего не знаем о деятельности дьявола, когда он появился в Японии вновь после Мэйдзи. Конец истории. Зачитал Чейз.